Относительность принята в математике, но не принята в жизни, хотя в проявленном мире относительно все. Когда слишком уж тяжко, можно применить меру относительности, представив себе положение еще более тяжелое. И тогда слишком тяжелое умерится более тяжелым. Если холодно в доме и согреться нельзя, и это причиняет страдания, то можно представить себе, каково замерзающему в буране. Так, усилив в своем воображении то, что причиняет страдания, во много раз и зная, что люди выдерживали даже и это, и не теряли себя, можно умерить остроту проживаемого момента. Ведь людей томили в темницах, жгли на огне, на крестах распинали, а мы часто от ничтожного повода умудряемся терять равновесие духа или неоправданно омрачаться. Если не нравится то положение, в которое поставила жизнь, и если исправить его невозможно, то умерить его остроту возможно всегда, подумав о том, что сотни тысяч людей в данный момент находятся в положении худшем. И тогда поблагодарить можно судьбу, что она отнеслась благосклонно, не дав худшей жребий.